Псалом 128. Песнь восхождения. Много раз притесняли меня с юности, пусть скажет Израиль. Много раз притесняли меня с юности, но не одолели. На спине моей пахали пахари, проводили свои длинные борозды. Господь праведен, Он разрубил узы нечестивых. Пусть постыдятся и повернут назад все ненавидящие Сион. Пусть будут они, как трава на крыше дома, которая высыхает, прежде чем будет вырвана. Жнец не наполнит ею руки своей, и вяжущий снопы не соберет ее в пригоршни. Проходящие мимо не скажут: «Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем Господним!»